Как я был актером. Эту печальную и смешную историю, более печальную, чем смешную, рассказывал мне как-то один приятель. Человек, проведший самую пеструю жизнь, бывавший, что называется, и на коне, и под конем, но вовсе не утративший под хлыстом судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа. Лишь одна эта история отразилась на нем несколько странным образом. После нее он раз навсегда перестал ходить в театр и до сих пор не ходит, как бы его ни уговаривали. Я постараюсь передать рассказ моего приятеля, хотя и боюсь, что мне не удастся это сделать в той простой форме, с той мягкой и грустной насмешкой, как я его слышал. Глава первая. Ну вот, представляете ли вы себе скверный, южный уездный городишко? Посредине эдакая огромная колдобина, где окрестные хохлы по пояс в грязи продают с телег огурцы и картофель. Это базар. С одной его стороны собор и, конечно, соборная улица, с другой — городской сквер, с третьей — каменные городские ряды, у которых желтая штукатурка облупилась, а на крыше и на карнизах сидят голуби. Наконец, с четвертой стороны впадает главная улица с отделением какого-то банка, с почтовой конторой, с нотариусом и с парикмахером Теодором из Москвы. В окрестностях города, в разных там засельях, замостьях, заречьях, был расквартирован пехотный полк. В центре города стоял Драгунский. В городском сквере возвышался летний театр. Вот и все. Впрочем, надо еще прибавить, что и самый город с его думой и реальным училищем, а также сквер и театр, и мостовая на главной улице — все это существует благодаря щедротам местного миллионера и сахарозаводчика Харитоненко.